Да, ты прав, ладненько, вижу, что все помнишь. Следом за ее словами, взмахнув хвостом, перед Сильф появилась тонкая книга, один в один той, что я получил месяц назад. Такс, нам еще нужен будет уголь, нож или стамеска, да она. Теперь приступим к практике, найди палку. Ох, чуть не забыла рассказать о ядре. Топнув лапкой, поразилась себе Сильф. Ты ищи, ищи пока, а я расскажу. Заставила богиня встать меня со стула, на который я только недавно усел сесть. Ох, пытаясь припомнить, где у нас могли бы быть черенки или подобные им палки, тяжело вздохнул я, начав бродить по дому. Так вот ядро, оно у тебя отличается из-за рун, что покрывают твое ядро. Нити манны в твое теле разрослись до невероятных масштабов за очень короткое время, что и спасло тебя в недавней стычке. Обычно людям на подобное нужно не меньше 6-7 десятилетий, спросила Сильф у себя, склонив голову на бок и шокировав меня. К удивлению, твои нити манны выросли в нужных пропорциях, так что можешь не бояться такой скорости, если ты вообще понимаешь, о чем я. Не отводя от меня взгляда, говорила Сильф, все, что тебе осталось, это напитывать ядро манной и уплотнять оную. А, ну и научиться пользоваться нитями, это мы будем делать на практике. А пока да этот рост подойдет. Кстати, откуда он? У вас ведь все здоровые. Полюбопытствовала Сильф, вскинув бровки домиком. Да соседка в отца ей укидалась, когда тот с попоек возвращался. Он ведь всегда путает наши дома и пытается вломиться к ней. И, видимо, надоело ему получать по башке. Усмехнувшись, я продолжил. Вот и скоммуниздил. Скому что? Не поняла богиня слова. Украл. Не удержавшись и почесав зависшую милаху за ушком, произнес я. Ясненько, ладно, смотри. Открыв порывом ветра книжонку, Сильф продолжила. Выбери для себя тип рун, которые ты хочешь сегодня попрактиковать, хотя, думаю, мы мыслим одинаково. Усмехнулась богиня. Руны, что отвечают за манну суккубов со второй по третью страницу. Только помни, что твой уровень ядра невеликой воздействовать манной похоти. Довольная идеей заменить слово суккуб на похоть, Сильф продолжила. Ты можешь воздействовать лишь на обычных людей, которые никогда не развивали свое ядро, ну и пьяных бойцов-магов твоего уровня. Если повезет, то сможешь пробраться в голову и уровню повыше, говорила Сильф, пока я листал. Кстати, будешь должен, поставив лапки на бумагу, серьезно сказала Сильф, не для каждого начинающего, сама богиня, составляет личную книжку с рунами. Задрав усатую мордочку, горделиво напомнила Сильф, кем она является. Хорошо, блохастая моя, усмехнувшись самодовольной мордочке, погладил я Сильф, не блохастая я, укусив меня за палец, вскрикнула богиня. Будешь сотни лет теперь извиняться, гневно рычала Сильф, мотыля головой с моим пальцем во рту. Значит, секса у нас больше не будет, с хитрой улыбкой поинтересовался я, помня, как пристально смотрела Сильф на мое соитие с мамой. А, отпустив мой палец, зависла на десяток секунд Сильф. Ну ладно, пару часов на горохе хватит, насупила носик, усатая. Спасибо, что заботишься обо мне, поблагодарил я наконец Сильф за ее уроки и помощь, чувствуя, что нужно было сделать это раньше. Казалось, я ощутил зубы совести на своей шее. Пожалуйста, засмущалась Сильф, услышав похвалу. Эй, ладно, давай договорю о рунах и пойду. Время у нас как-никак ограничено. Отступив от меня, произнесла богиня. Здесь я выписала тебе возможные рунные заклинания, что пришли мне в голову. Вероятно, ты сможешь еще что-нибудь придумать. Для этого я и дала тебе рунический алфавит ранее. С заклинаниями для созидания было полегче, так как подобный тип манны уже есть в моем мире, хоть и в более слабой форме. Я накидала там заметок, прочтешь на досуге. Внезапно лицо Сильф исказилось в страшной улыбке, напугав меня до мурашек. Что же она хотела сказать мне такого дальше? Ну и самое важное, это лишь начальные руны, и они затрагивают только первый и второй уровень ядра. Потом тебе придется самому выучить средние руны и сложные руны. Закончила она. Предполагаю, что просто так им не обучиться. Осознавая, с каким геморроем я собирался связать жизнь, задал я вопрос. Правильно, весело произнесла Сильф по слогам. Если хочешь изучать руны дальше, то ты должен будешь идти либо к рунным кузнецам, что крайне редко берут учеников, или поступать в одно из учебных заведений, на направление, что связано с рунами. Хлопнув лапками, закончила Сильф. Айван, попытался спросить я, нельзя ли просто нанять репетитором авантюриста, как меня перебили, накрыв рот лапкой. Как бы это ни было удивительно, но мало кто знает руны и еще меньше людей умеют на них говорить. Убрав лапку от моего лица, Сильф продолжила. Обычно авантюристы и подобные им кровопускатели не знают даже одной руны. Они просто делают заказ у кузнеца, что позже объясняет, какая связь рун, за что отвечает. К тому же дело это престижное и дорогостоящее. Поэтому не думаю, что простолюдин сможет поступить в элитное учреждение. Развернувшись ко мне задом, Сильф уже собиралась со мной проститься на пару часов, но очередной мой вопрос задержал ее еще ненадолго. «Сильфа, почему ты не дашь мне просто остальные руны, помня о прорыве, что случится всего через 10 лет?» – спросил я. «Хаэм, почему спрашиваешь?» – обернулась ко мне Сильф, перед тем как раствориться в дымку. «Я хочу, чтобы ты прожил хорошую жизнь, полную удовольствия, а не геройствовал, как глупый мальчишка с золотой ложкой во рту. Оставив меня наедине с самим собой, я еще некоторое время размышлял о сказанных Сильф словах. Жил в удовольствии, значит. Представляя, чего я хочу, пробубнил я самодовольно. Хах, посмотрим, что из этого получится. Поставив перед собой первую цель, громко произнес я, полностью уверенный в своем успехе, укрепив свое давнее желание. Осознав, что для начала выполнения своих целей, мне нужна практика, я схватил тонкую книжку с заклинаниями. Открыв сразу вторую страницу, я принялся просматривать варианты. Мне хотелось опробовать все, начиная от очарования, заканчивая заклинанием наваждения кошмаров. И начав выбирать, я понял, что мне просто не хватит этой трости на все заклинания. Цепочки рун временами были столь длинными, что казалось, будто там написан рецепт императорского торта, а не заклинания начального уровня. Остановившись на заклинаниях, возбуждение, иллюзии наваждения кошмаров, не зная, что же за практика меня ждет, я, взявшись за стамеску, решил украсить трость рунами. Глава 26. Кровавые руны. Неспешно стекая на пол, капли крови уже успели образовать небольшую лужицу под столом. Мертвецкую тишину в доме разрывало лишь раздраженное дыхание нашего героя, что со стороны был похож на пороховую бочку. Гномья жопа, сбрасывая все со стола, пиная стул и падая на пол, гневно выкрикнул я. Невыносимая боль в руках и неспособность правильно нанести руны, уже второй час, больно били, по-моему, самолюбию. Только я подумал, что в два прыжка доберусь до намеченной цели, как споткнулся на первом же шаге. Глупая палка все прокручивалась и ломалась от минимальной силы, что я прикладывал, выцарапывая руны на трости. Спустя час у меня даже начало получаться, но громкий звук за окном поставил точку на всей работе, испугав меня. Малейшие движения не туда, и руны, над которыми я так старался, шли на смарку. Появлялись даже мысли бросить все, но, маячившая на периферии мечта, не давала рукам опуститься, толкая меня дальше. Но даже с целью в зубах я никак не мог закончить. Казалось, это не мое, и чего грустим. Смотря на меня сверху вниз, спросила Сильф, сидя на столе. Я устал, я все. Театрально издав предсмертный кашель, я повернул голову на бок, краем глаз заметив женскую ножку. Одна моя ножка способна исцелить твои душевные раны. Прочитав мои мысли и наблюдая за взглядом, что неспешно скользил по ее телу, Сильф усмехнулась. Думаю, поцелуй нет, даже его не хватит, мои раны слишком глубоки. Смотря прямо в прекрасные глаза Сильф, подмигнул я, приподнявшись на локтях. Что же с тобой делать, слабый ты человек? Подавшись тазом вперед, произнесла богиня, сев на край стола. Легкая приталенная платьица черного цвета, слегка просвечивая, почти сразу забрала все мое внимание от милого личика Сильф. Наслаждаясь розовыми сосочками, небольшой груди, что слегка просвечивали, я опустил взгляд ниже. Читая мои мысли и зная мои желания, Сильф слегка раздвинула ножки в сторону, но тут же игриво прикрыла свою промежность ладошкой. «Этого будет достаточно?» «Слегка краснее?» – спросила Сильф, убирая ладошку. «Стесняешься меня?» – умиляясь милому виду своей богини, спросил я, вставая с пола. Подойдя к Сильф, я скользнул руками по ее милым ножкам, что были скрыты под тонкой тканью чулок. Остановившись лишь на середине ляжек, я посмотрел на Сильф, что, казалось, пылало огнем. «Тебе понравилось платье?» Смотря на мои руки, не поднимая взгляда, спросила она. «Оно прекрасно». Оторвав правую руку от теплой плоти, я прикоснулся с подбородку Сильф, приподняв его в следующий миг, желая посмотреть в ее глаза. «Но ты и без него красива», прошептал я, поцеловав манящие губки Сильф. «Дурак, не смущай меня!» Прижавшись ко мне и обняв ручками, обиженно произнесла Сильф, укусив меня за шейку в следующий момент. «Ты всегда будешь меня кусать, наслаждаясь ощущениями?» — спросил я, обняв богиню левой рукой, а правой скользнув в ее промокшие трусики. Прикоснувшись к разгоряченной, очень мокрой, киске Сильф, я ощутил боль в шее. От накатившего удовольствия, по-видимому, эта маленькая жопка прокусила мне кожу. Но в следующий миг меня оттолкнули. «Извини, но у нас не так уж и много времени, как и ты, я бы хотела продолжить, но думаю, тогда ты где-нибудь облажаешься при практике, без моей помощи». Превращаясь обратно в кошечку, грустно произносила богиня. «Ладненько, думаю, ты достаточно отдохнула и зарядился энергией, мучайся дальше». Хихикая, Сильф исчезла, растворившись в дымке. «Ну ты и гадина!» Смотря на разбросанные по полу инструменты с улыбкой на лице, произнес я. «Ладно, давай думать». Собрав все с пола и сев за стол, расположив перед собой инструменты, начал я размышлять вслух. «Для начала мне нужны нормальные тиски, держать трость руками или ногами несерьезно». Оглядываясь по сторонам, мой взгляд зацепился за рабочий уголок, где лежали строительные вещи для ремонта дома. Подойдя к отцовским вещам, я принялся рыться в них, желая найти хоть что-нибудь похожее на тиски. Но спустя 10 минут я понял, что все тщетно. Разве что пока искал тиски, нашел рубанок, которым можно было бы убрать весь тот позор, что я успел нанести. Зачищая трость, я не прекращал думать о том, как же мне все-таки нанести эти чертовы руны. И из-за слишком сильного погружения в себя, я счистил немного больше нужного. Держа в руках трости, смотря на ровную поверхность, у меня возникла мысль: а что если вырезать руны не вокруг трости, как я изначально планировал, а просто нацарапать их сверху вниз? Конечно, так у меня будет меньше пространства, но лучше хоть так. Зачистив остальные три стороны, я смотрел на квадратную трость. Криво улыбнувшись, я взял в руки стамеску, но тут же остановился. У меня случилось дежавю. Я словно уже делал подобное, но когда-то давно, до встречи с Сильф в прошлой жизни. Издав тяжелый вздох, я вспомнил лицо младшего брата. «КХМ, неплохая идея». Прочистив горло, я припомнил одну вещь, что довольно часто мелькало в бандитских сериалах по местным телеканалам. Наверное, ни один допрос не обходился без него. «Паяльник, смотря на плиту», – прошептал я. В плите находилось магическое огненное ядро, что помогало готовить еду. В зависимости от того, сколько ты манны вольешь в это ядро, тем сильнее оно будет гореть. В пассивном же режиме это просто красивый теплый камушек. Аккуратно вытащив огненное ядро, я достал пару ложек и полотенце, дабы не опалить себе пальцы при работе. По сути, я придумал паяльник в этом мире. Подойдя обратно к столу, я зажал между двух ложек ядро и облизал ручки, что вскоре нагреются, полотенцем. И вот теперь встал вопрос: а как в это ядро влить манну? Я ведь ни разу подобным не занимался. Внезапно из-за спины раздался тихий смех. «Так уж и быть, я тебе помогу». Запрыгнув мне на голову, самодовольно произнесла Сильф. Спрыгнув на стол, усатая богиня прикоснулась лапкой к ядру, что в следующий момент начало испускать сильный жар. «ХМ, думаю, для твоей идеи этого хватит», — испарившись в дымке, сказала Сильф. «Спасибо», — поблагодарил я в пустоту, зная, что за мной наблюдают. «Ладно, сосредоточимся на работе». Хрустнув шеей, я прижал палку, что уже не укатывалось, рукой и принялся вырезать руны. Спустя 10 минут, когда я заканчивался второй, в доме странно запахло паленым. Перевернув паяльник, я заметил исходящий от тряпки дымок, что буквально на глазах перерастал в маленькое пламя. Бросившись с горящим куском ткани в руках к раковине, я опустил руку в бадью с заранее набранной водой. Стирая пот со лба, смотря на потухшую тряпку и пузырящееся в воде ядро, я решил вернуться к работе. «Ты наконец закончил, ня!» Радостно, появившись из воздуха, вскрикнула Сильф, выпрыгнув на меня. «Да можно я немного отдохну? Слишком большой кровью мне далось мое первое оружие». Разглядывая рунную трость, произнес я, чувствуя вселенскую усталость и растекаясь по стулу. «Ну ладненько, пару минуток можно, я пока объясню, в чем будет заключаться твоя практика». Сев на стол, передо мной, начала Сильф. «Первое и, наверное, самое важное, это научить тебя пользоваться манной. Без этого умения ты даже не можешь пользоваться ядрами». Ухмыльнувшись, богиня продолжила: «Второе, это научиться использовать руны. К тому же у тебя они необычные, так что с ними нужно больше контроля. протянула Сильв. «Мы посмотрим только манну похоти. Остальные я расписала тебе в книжке, они попроще будут». Стукнув лапкой по столу, усатая грозно продолжила. «Давай начинай собираться, время, время, время», повторяла она, все сильнее стукая лапкой, словно рефери, что отсчитывал конец боя. «Ладно, ладно, я понял». Сейчас, закатив глаза, не желая вставать со столь удобного стула, недовольно произнес я. «Так сну и последнее, как ты будешь практиковаться?» Хитро улыбнувшись за моей спиной, Сильв продолжила. «Ты должен будешь купить ядер для развития, рунный свиток для Созидателей, он как воздух, ну и что-нибудь на замену этой палки». С отвращением посмотрев на мое творчество, скривилась Сильв. «Но ведь денег не хватит». Пытаясь отдраить кровь, подняв голову, спросил я. «В том и будет твоя практика», — довольно произнесла Сильв. «Когда дом был убран, а вещи собраны, я, стоя перед дверью, хотел уже выйти на улицу, как ощутил острую боль в ноге. Дернув ею, я почувствовал, как что-то оторвалось от конечности, и словно в доказательство этому, я услышал тихое удаляющее мявканье. Неблагодарный», — отряхиваясь, спрыгивая с дивана, в который влетела, надувшись, произнесла Сильв. «Хочешь напомнить ему про самое важное, а он с тобой вот так хнык?» Опустив голову, с грустью в голосе, сказала усатая. «Можно было словами». Вздыхая, я заметил трость, что лежала на столе. Схватив в одну руку трость, а во вторую Сильв, я направился на выход. Закрывая дверь, я смотрел на усатую богиню, что продолжала дуться. «Ох, ну что же с ней противной делать? Извини, что я так поступил. Прости меня, слабого и глупого человека», — решил я извиниться, наконец закрыв дверь. «Ну, я подумаю», — запрыгивая ко мне на плечо, мысленно произнесла Сильв. Направляясь в полной тишине в сторону рыночной площади, я чувствовал некую неловкость между нами. Казалось, что мы оба хотели начать разговор, но не могли. Желая, как можно скорее покончить с этим, я, заметив первый же прилавок с уличной едой, направился к нему. Учуяв манящий запах жареного мяска, Сильв приподняла взгляд и, сглатывая слюну, наблюдала за тем, как мужчина играючи жарил мясо, устраивая из этого некое представление для привлечения покупателей. «Четыре, пожалуйста». Подойдя к лавочке, произнес я, приготавливая мешочек с деньгами. «С вас 20 медиков». Ухмыльнувшись, произнес мужчина, начав нанизать мясо на деревянные шпажки. «Тебе ведь двух хватит?» — спросил я у Сильв, отсчитывая нужную сумму. Дедо, пытаясь сделать вид, что ее все равно на эти сочные кусочки мяса, коротко ответила Сильв. «Вы себе и кошечки?» — спросил хозяин лавки, стрельнув бровями в усатую Сильв, что сидела на моем плече. «Да», — неуверенно произнес я, думая, что со стороны я, наверное, кажусь странным. «Не беспокойтесь, я просто заметил магический след от этой усатой леди», — подмигнув, нанизывая третью шпажку, сказал продавец. «Не часто встретишь подобных существ, особенно на краю королевства». Усмехнувшись, хозяин принялся за четвертую. «Он очень прозорлив для человека, а?» Что-то поняв, осмотрев хозяина лавки, протянула Сильв. «Вы очень прозорливы для человека», — решил я повторить слова Сильв, за что получил лапкой по щеке. «Хоха, вы меня раскусили. Я один из немногих представителей они. Мы недавно переехали в этот город из империи Кровавой Розы». Закончив с моим заказом и тепло вздохнув, по-видимому вспоминая родину, она взялся за пятую шпажку. «Стойте, я ведь четыре заказал». Помня о скорых тратах, думая, что хозяин лавки забылся в мыслях, сказал я. «Ничего, это за счет заведения. Мне кажется, вашей киске не хватит двух», — вновь подмигнув Сильв, с теплотой в голосе произнес хозяин. Молча посмотрев на Сильв, я заметил, как она отвела взгляд в сторону. Могла и сказать. Не понимая, чего здесь стесняться, я вернул взгляд на довольного продавца. «Они, говоришь, думаю, и на земле я о них слышал. Это ведь демоны, с большими зубами и рогами, что сеют хаос и несчастье своей великой силой. Ну, больших зубов у него точно нет, он похож на обычного человека, а вот рога». Смотря на шляпу, сдвинутую наперед, я предположил, что они есть. «Маленькие, наверное. Вот ваше мяско». Протягивая мне шпажки, полные сочно пахнущего и истекающего жиром мяса, произнес хозяин лавочки. «Ага». Взяв лакомку, я протянул деньги. «Вот возьмите, заходите еще». Помахав нам рукой, весело прикрикнул продавец, возвращаясь к своей работе, заметив новых покупателей. «Держи». Отделив одну шпажку от остальных, обратился я к Сильв. «Стой, а как ты будешь есть?» Смотря на лапки, спросил я, не понимая. «Магия, Артур, магия!» Закатив глаза, пояснила мне богиня. «А проблем не будет?» Вспомнив, что нужно разговаривать мысленно, переключился я. «Не, все будут думать, что я редкое магическое животное», — довольно произнесла Сильф, вытягивая шпажку с мяском из моих рук. Смотря на Сильф со стороны, казалось, что мясо просто левитирует, снимаясь со шпажки. Оно подлетало к усатой мордочке, и та надкусывала сколько могла. Весь процесс казался странным, но очень милым из-за стараний Сильф есть аккуратней. «Так и быть, я тебя прощу», — облизываясь, закончив с мяском, произнесла Сильф. «Пока ты не пришел к нашей площадке для практики, я должна кое-что рассказать. Это связано с убийством, что ты недавно совершил. Новогодняя плюшка. Всем привет, это автор данной работы. С Новым годом вас и всего вам хорошего. Надеюсь, и в следующем году мы будем вместе 3. Данная глава не несет в себе никакой сюжетной составляющей и является просто приятной плюшкой на Новый год. Приятного прочтения». Весело смеясь, Сильф, как можно быстрее, лепила уже третий снежок. Наблюдая за Артом, что пытался увернуться от морозных снарядов, которые летели куда угодно, но только не в него. Прицелившись, богиня со всей силы бросила новый снежок. Я корил себя за в шутку сказанное слово, что готов на любое желание, если в меня попадут снежком хоть раз. Вырвались же из моих уст эти слова, когда Илси вместе с Сильв безуспешно обстреливали меня, пытаясь отомстить за меткие попадания в их маленькие попки. Желая любым способом получить себе желание, девушки собрались в коалицию, заставив своих мужей и любимых парней лепить за них снежки для атаки моей тушки, не давая мне ни секунды на отдых. Снег же, которого выпало в этом году невероятно много, мешал моим ногам в передвижении. Утопая в нем по колено, я вновь увернулся от неожиданного снежка со стороны Милфной коалиции. Пытаясь выиграть себе хоть секунду отдыха, я скользнул за небольшую елочку, что полностью скрыло меня от хищных глаз, светясь разноцветными огнями. «Сбоку заходи, Элси», — скомандовала своей дочурке Диана, стоя рядом с Адеей, потирая ручки, что умудрились замерзнуть на холоде, даже в теплых варежках. «Хорошо, мам», — пыхтя, оббегая братика Арта по дуге, выкрикнула Элси, мечтая о том, чтобы он покатал ее так же, как и маму. Услышав крики, я уже приготовился к контратаке и, посматривая на Элси, решил забежать за елку, примерно понимая, где находились мои противники. Хоть я и понимал, чего хотели женщины, да и сам был не против исполнить желание каждой, но детское свербение в попе не давало мне поддаться и проиграть так просто. И вот, не глядя, скользнув за елку чуть дальше, я внезапно столкнулся с чем-то мягким, одновременно с этим получив снежком в лицо и упав на мягкий снег, вместе с неожиданной преградой. «Ахаха, прекрати!» Пытаясь вырваться из моих объятий, взмолилась Даша, поняв, что увернуться от снега, что падал с моего лица прямиком к ней на личико, у нее не получится. «Я еще и не начинал», — прошептал я, смотря на свою девушку. Глядя на розовые от холода щечки и синие губы, я, не сдержавшись, преодолел те жалкие сантиметры, что разделяли нас. С удовольствием целуя меня, Даша тихо рассмеялась от подтаявшего снега, что, стекая по лицу, щекотал ее кожу. Внезапно раздавшийся крик заставил нас отвлечься. Не успели мы сказать и слова, как сверху на нас упала Сильф. Куча мала. Прыгнув на своего ничтожного человека, Сильф, подобно корали, прилипла к моему телу ручками. Новые гости не заставили себя долго ждать, и всего спустя миг к нам присоединилась Элси. Весело выкрикивая, что она царь горы, девочка, подобно ковбою, принялась победоносно скакать на спине Сильф. «Ну ты только посмотри на них!» — весело смеясь, вздохнула Диана, стоя меж Ади и Марии. «Ведут себя как дети». Надув губки, желая присоединиться к веселью, произнесла женщина, шлепнув по попкам своих подруг, как бы подталкивая их присоединиться к молодым первыми. «Тоже хочешь к ним?» — усмехнулась Мария, поняв желание подруги, смотря на сына, что был погребен под двумя миниатюрными телами. «Спрашиваешь еще?» — задорно прикрикнула Диана, решая взять все в свои руки и рванув к нашей кучке. «Подождите!» — решив не отставать от веселья, крикнула Адея, поспешив за подругами. «Елка, не повалите елку!» — смотря на быстро приближающихся к нам женщин, проронив слезу, попросил я. «Так вот каков рай!» — скидывая с себя всю промокшую одежду и укрываясь пледиком, принесенным моей мамой, Даша, наконец начала приходить в себя, отогреваясь у только недавно растопленного камина. Спеша усесться рядом с любимой, я удивился новогоднему интерьеру дома. Не знаю, когда они успели украсить дом, но смотрится он теперь невероятно уютно. Запрыгнув к Даше под покрывалко, я краем уха услышал грохот посуды. Наши мамы вовсю уже накрывали стол, и уже скоро мы насладимся новогодним застольем. «Ты упираешься мне там», – прошептала Даша, усевшись на мои ножки, лицом к камину, спрятавшись в моих объятиях, желая поскорее согреться. «Я просто пытаюсь согреть твою попку. Чувствуешь, какой он горячий?» Усмехнувшись, спросил я, прижав Дашу к себе поплотнее и поцеловав ее в шейку, вызвав тихий стон. «Опять без меня начали?» – раздался голос откуда-то сбоку, и в следующий миг, проскользнув к нам под покрывалко, повторяя сцену на улице, Сильф обняла меня своими ручками и ножками, прижавшись всем своим прохладным, голеньким телом. «Даш, не развлекайся с ним одна, потерпи еще немножко». Укусив меня за шейку, прошептала Сильф, схватив подругу за груди и сдавив сосочки. «Ах ты!» Развернувшись ко мне животиком и обхватив ножками, прикрикнула Даша, скользнув ручками за мою спинку и быстро нащупав маленькие холмики богини. Желая отомстить, моя девушка схватила Сильв за сосочки и, слегка выкрутив их, показала богине язычок. «Я ведь не так сильно», — потирая грудки, надув губки, пробубнила Сильв, обиженно смотря на Дашу. «И извини, я перестаралась». Положив голову на мое плечо, извинилась Даша. Прищурив глазки, губы Сильв растянулись в улыбке, и в следующий миг она поцеловала Дашу в губы. Распалившись, их язычки сошлись в равном бою, скользя в теплых и склизких ротиках друг дружки, смешивая слюнку и проглатывая ее. Невозможность посмотреть, что же происходит сбоку от меня, но слыша отчетливые звуки, не на шутку распалила меня, и я уже хотел проскользнуть в истекающую соками киску Даши, что успела испачкать мои бедра и член своим нектаром, как внезапно раздался стук входной двери. «Всем привет, а вот и мы, с наступающим вас!» Один за другим поздравляли наши друзья, родители, что почти закончили с приготовлениями, вскоре заметив и нас. «Нам ведь тоже пора идти?» — спросила Сильф, шепнув мне на ушко, с трудом разорвав поцелуй с Дашей. «Ага», — вздыхая, выводя магию из младшего товарища, ответил я, смотря на распалившуюся Дашу, что, возбудившись от поцелуя и близкого контакта со мной, слегка терлась о мое бедро своим тазом. «Сладость моя», — укусив Дашу за ушко, выводя из тумана разврата, обратился я. «Нам пора, гости уже пришли». «Ага», — и потом они запустили гигантский салют, такой красивый. Сидя за столом уже второй час, рассказывала о своих соседях подпившая Мелиса, нежась в объятиях Фиштиха. «Ох, уже 12 часов», — взглянув на часы, удивилась девушка, потеряв отсчет времени, наслаждаясь великолепным вечером. «И правда», — вставая с места, согласилась Адея. «Ладно, мальчики, вам уже пора. Пока». Поцеловав мужа в щечку, попрощалась с ним женщина. «А ты чего сидишь?» — спросила сына Адея. «Все, пока-пока». Помогая накинуть куртку, выпроводила она сынишку. Не понимая, что происходит, я наблюдал за тем, как женщины выпроваживали своих мужчин из нашего дома и, пожелав им сладких снов, убегали в соседнюю комнату, странно поглядывая на меня. Вопросительно посмотрев на Дашу, что сидела в красивом сарафане, я приподнял бровь. «Это секретик». Взглянув на Лауру, что наконец проводила Фридриха, который был последним парнем в доме, не считая меня, Даша продолжила. «Ты так старался ради нас всех, подарил нам столько радости, и мы решили сделать тебе новогодний подарок». Чмокнув меня в носик, оставляя гадать, что же они там приготовили, Даша схватила свою сестренку Илси за ручку, и они вместе поспешили к остальным. «Они собрались подарить мне торт?» — спросил я у себя, первое, что пришло в голову. Хотя, не думаю, что для подобного стоило бы выгонять парней, значит, они решили подарить. Не успел я завершить мысль, как из-за двери появилась вначале моя мама, а за ней кривой шеренгой и остальные. Чуть не уронив челюсть, сглатывая слюну от их внешнего вида, я пожирал милых дам своим взглядом. Все девушки были одеты, хотя скорее стоит сказать, были обтянуты красными новогодними лентами, что прикрывали лишь их интимные места. Усмехнувшись тому, что на Сильф и Даше были надеты оленьи рожки и подобие упряжек с небольшими кляпами, я поправил налившийся кровью бугор в трусах. «Артур, поздравляем тебя с Новым годом!» — весело выкрикнули девушки, смеясь, побежав на меня, желая провести начало Нового года в сладком удовольствии. Хочешь продолжение? А его нет в. Хотя я могу его допилить, если захотите, но оно будет лишь на Boosty.t.k, ну уж очень много там списать. Платно в общем-с, я та еще жадная жопка 3. Всего вам приятного и хорошего в Новом году, пупсики-о. Глава 27. Неожиданная встреча. Убийство разумных в моем мире является грехом, независимо от того, плохими они были или хорошими. Каждое убийство, а также воровство, оставляет отпечаток на твоей, скажем, душе. Не помню, как они ее здесь обзывают, может, позже узнаешь. Хотя, вероятно, я слышала ее другое название в другом месте. Растекаясь на моем плече, рассказывала Сильф, полностью расслабившись. «И что произойдет, если появится пятно на душе?» – спросил я, после непродолжительной тишины, пройдя уже метров 100, ожидая продолжения. «Ах да, КХМ, ну тебя могут убить, посадить в тюрьму или продать в рабство», – задумчиво перечислила богиня. «Всего то», – саркастично усмехнувшись, я остановился, отойдя от людей, поближе к стене. «Значит, меня убьют, но кто?» – боязливо оглядываясь, поняв, что все это время мог запросто расстаться с жизнью, спросил я. «Не бойся ты так, за одно убийство тебя никто не тронет, работорговцы, если только». Лениво повертев головой, Сильф продолжила. «Но рядом их нет. Давай объясню, как все происходит. Убийцу или вора могут заметить патрули церкви, чьи глаза видят душу каждого, с помощью моего дара. Остальные же используют зеркала истины, через которые можно определить, сколько человек убил убийца. Можно на ручки?» Легонько постукав меня по щеке, спросила Сильф. Молча кивнув, с улыбкой на лице, я аккуратно взял Сильф на ручки, подобно ребенку. «Милота, так вот, не смущай меня», — отвернув голову в сторону, забормотала богиня. «Милаха», — умилившись еще больше и не удержавшись, почухав чуть вздувшийся от шашлычка шерстяной животик, произнес я. «Уф, мрэр». Поначалу сдерживаясь, но вскоре проиграв моей умелой ручке, Сильф окончательно сдалась, растаяв в моих объятиях. «КХМ, так вот», — наконец отойдя от ласки, собравшись с мыслями, когда мы двинулись дальше, Сильф продолжила серьезную тему. «Задержать тебя может лишь стража или церковь. Дальнейшая твоя судьба зависит от их решения. Но», — выделила усатая богиня, — «если тебя схватят работорговцы, то спрашивать, как ты к ним попал, никто не будет. Поэтому будь осторожен». Запнувшись на секунду, отвлекшись на голую попку проходящей мимо ящера девушки, что от ящеров имела лишь хвост и немного чешуи на теле, и была одета в темную рубашку с штанами, которые имели разрез позади для хвоста, что, по-видимому, случайно стал больше нужного, Сильф продолжила. «Поэтому тебе нужно будет зайти после практики в церковь и очистить душу». «Меня не посадят?» — скептически смотря на Сильф, спросил я. «Не должны. С помощью камня лжи церковь узнает, убил ли ты мыслящее существо специально или оборонялся. Вообще, по идее, этим должна была заняться та девочка, а Адея вроде, в которую ты целое ведро спермы влил». Облизнувшись, Сильф посмотрела мне в глаза. «Когда будешь проворачивать подобное еще раз, не забудь позвать меня». Слегка прикусив мою руку, дабы успокоить нахлынувшие чувства, богиня продолжила. «Авантюристы имеют ряд преимуществ перед простыми людьми. Задержать их может лишь церковь, и то, если их карма будет уж очень темной. Связано это с тем, что гильдия нередко выдает задания на устранение опасных для общества разумных существ. Фири, вервольфы и великаны – те еще проказники. Одни любят человечину, у других юмор с перебором, и иногда довольно часто, я бы сказала, приводит к смерти». Внезапно заерзав на моих ручках, Сильф начала странно принюхиваться. Вначале, понюхав меня, усатая богиня посмотрела куда-то в сторону. «Что с тобой? Мне уже стоит опасаться?» Не зная, к чему такому принюхивалась богиня, спросил я, наблюдая за ее поведением и готовый рвать ноги в любую секунду. «Да нет», — учуяла вкусняшку. Растянувшись в улыбке, успокоив меня, ответила Сильф. «В общем, если не хочешь проблем в будущем, то вступай в гильдию. Хотя», — задумавшись, протянула богиня, прищурив глазки, — «я могу замолвить за тебя словечко, и тебе не придется никуда вступать». Внезапно обрадовала меня Сильф, напомнив, что она не последнее существо в этом мире. «Было бы великолепно». «Арт», — оторвав меня от разговора, раздался знакомый женский голос из толпы. «А», — остановившись, я потерянно осмотрелся, пытаясь понять, где я и кто меня звал. «Привет, Артур», — Бросившись ко мне, радостно прикрикнула Даша. Оказалось, что погрузившись в беседу, я не заметил, как мы дошли до торгового квартала, что являлся сердцем города. «Привет!» Забросив Сильв к себе на плечо и обняв любимую, слегка удивился я. «Ты здесь какими ветрами?» – спросил я, принимая поцелуй. «За продуктами пришла, ну и мама что-то заказала в лавке Ирбанса Созидателя, попросила заодно забрать». Встав напротив, протараторила Даша, под конец заметив усатую Сильв. «Ты не говорил, что у тебя есть кошка?» Погладив самодовольную богиню по голове, произнесла девушка. Да сосед попросил за ней присмотреть. «Аккуратней, она постоянно кусается и царапается, драчунья в общем». Смотря за тем, как Даша брала Сильв к себе на ручки, предупредил я. «Сам драчун», бросив в меня взглядом молнии, прикрикнула богиня. «Ну вот она, видимо, хочет к тебе», расстроенно произнесла Даша, неправильно интерпретировав поведение Сильв, уже собираясь вернуть ее мне. «Не-не, она просто меня недолюбливает, вот и зыркает. Можешь потискать еще», обрадовал я девушку. «Я-то тебя люблю, а не». Не успела Сильв донести до меня свои мысли, как ее начали миленько тискать за щечки. «Какая милаха, я бы тебя домой забрала. Жаль, что у тебя есть хозяин». Продолжая пытки, довольно нашептывала Дарья, прижав Сильв к себе. «Интересно, как бы она отреагировала, узнав, что тискает богиню?» «Ахахаха, ты чего?» – удивилась Даша, когда ее щечку облизнула Сильв своим шершавым язычком. «Вкусная, то ли специально, то ли нечаянно», – донесла богиня до меня свои мысли. Поначалу Сильв была довольно пассивна и подобно неваляшке принимала все ласки Даши, но вскоре девушка пересекла черту дозволенного, прикоснувшись своим носиком к носику богини. Зашипев, Сильв принялась гоняться за Дашей по улице. Веселясь и бегая друг за другом, они минут 10 носились по улице, пока Даша не выбилась из сил и не упала на лавку, ко мне в объятья. Запрыгнув к моей девушке на ляжке, Сильв, подобно победителю, гордо задрав голову, мысленно восхваляла себя. «Видел, как я ее. Эта маленькая девочка ничто перед великой и могучей богиней. Уахахахаха». Продолжала Сильв, легонько стукая Дашу своими пушистыми лапками, что, пытаясь привести дыхание в норму, посмеивалась от щекотки. «Извини, я вспотела», повернув ко мне голову, сообщила Даша, заметив пот на своем теле, боясь испачкать одежду любимого. «Ничего, сиди, отдыхай», прижав Дашу, прошептал я ей на ушко, наслаждаясь сладким запахом и теплом ее тела. «Эй, ладно тогда», принимая поцелуй в мокрую, от пота шейку, покраснев, засмущалась Даша, смотря на проходящих мимо нас людей. «Ты и вправду вкусная», подметил я, слегка сжав грудь девушки, прикусив ее ушко губами. «Эн, не здесь люди ведь смотрят», не сопротивляясь, возбужденно прошептала Даша, ерзая ножками. «Арт, бачок потик», уткнувшись мордочкой в платье, ухмыляясь, довольно произнесла Сильв. «Мне прекратить?» Скользнув рукой под юбку, спросил я. Прикоснувшись к трусикам, я ощутил приятное тепло и склизкую влагу своими пальцами. Даша молчала, ее прерывистое дыхание и красные от возбуждения щечки говорили за нее. Она желала продолжения. Прикрыв глаза, девушка отдалась моим умелым ручкам. Сжимая левой рукой Дашин сосочек, что виднелся сквозь ткань, я без промедлений скользнул в трусики девушки. Казалось, я всунул руку в банку с медом, так много там было нектара. Неспешно потирая средним пальцем клитор Даши, я повернул ее голову к себе, заключив ее ротик в поцелуй с язычком. Скользя в теплом ротике любимой, я вставил пару пальчиков в узкое лоно Даши. Заглушая стоны девушки поцелуем, я ускорил проникновение пальчиками, обдумывая идею отвести Дашу в ближайший переулок и хорошенько с ней развлечься. Но мысль о том, что ее первый раз должен быть особенным, слегка остудили меня, вернув контроль над телом. Думаю, подворотня – это не то место, где я хотел бы лишить ее девственности, рассудил я, заметив краем глаза странную картину. Наконец, разорвав поцелуй, давая Даше отдышаться, я посмотрел через ее плечо, заметив там Сильв, что серьезным лицом мяла Даше грудь, поставив свои лапки той на сосочки. Не сдержав смеха, я громко рассмеялся, увидев столь сюрреалистичную картину. Не понимая, над чем я смеюсь, Даша также повернула голову вперед и наконец заметила, кто все это время так приятно мял ее грудь. Пшикнув смехом, девушка тихо засмеялась в свой кулачок, смотря на ничего не понимающую кошечку. «Почему смеетесь?» Остановившись, спросила Сильф, думая, что мы странные. «А как часто ты видишь кошку, что мнет своей хозяйке грудь?» Пытаясь отдышаться от смеха, задал я вопрос богине. «Хаем постоянно, только там животные побольше и после ласк обычно они запрыгивают на свою хозяйку сзади и...» Только начала в деталях описывать соитие животного и человека Сильф, как я ее прервал, не желая погружаться глубже туда, куда не стоит. «Ладно, я понял, где-то таким занимаются, но у нас в городе такое точно не практикуется. То, что ты делала, выглядело очень странно и одновременно забавно». Погладив Сильф по голове, объяснил я: «Артур, извини, мне и правда пора». Чуть остудив внутренний жар, сказала Даша, убирая Сильф в сторону: «Может, я тебе тогда помогу?» Встав вслед за Дашей, спросил я: «Не стоит, там ничего тяжелого нет, а после у меня занятия с репетитором». Смотря на меня, прикусив губу, произнесла девушка: «Я бы хотела побыть с тобой». «Ничего, я понимаю, тогда может завтра зайду?» Спросил я, строя планы и осознавая, что если не разрежусь в скором времени, то просто-напросто взорвусь. «Завтра давай, я свободна». Обняв меня и поцеловав на прощание, Даша махнула мне рукой, прежде чем скрыться в толпе. «Пока». Попрощалась она. «До встречи». Вздохнув, смотря на удаляющиеся сочные бедра, попрощался я. Она ничего так. Сидя на лавке, Сильф оценила мою девушку. «Ну так я с самого детства за ней приглядывал». Присев рядом с богиней, с теплом вспоминая веселое детство, произнес я: «Еще и вкусное». «Это да». «Ладненько, мы почти пришли. Пока вы общались, я быстро осмотрела местные магазины, и вон тама». Вытянув лапку в сторону двухэтажного магазина, указала Сильф: «Есть лавка с магическими вещами. Пошли, купим тебе свиток». Обрадовала меня богиня, вновь запрыгнув на плечо. Приближаясь к зданию, я успел хорошенько его осмотреть, стараясь не думать о возможном провале и его последствиях. Лавка представляла из себя каменное здание с кровли из черепицы. Деревянная отделка стен создавала приятный шарм зданию. Если бы так не был бы декорирован почти каждый дом, я бы задержал взгляд на нем подольше. Табличка же, что висела над входом, сообщала лишь о названии магазина, что звучало как «Стальной Боб». Не знаю, как Сильф узнал, что внутри продается нужная нам вещь, но сказать честно, я приятно удивлен. Толкнув дверь, я услышал слегка раздражающий звук колокольчиков, что сообщил всем людям внутри о нашем приходе. Закрыв дверь, я быстро осмотрелся по сторонам, сразу же направившись к прилавку, у которого стоял по виду гном. Магазин изнутри был полностью из дерева. За прилавками, что занимали большую часть пространства, были аккуратно расставлены различные средства для кровопускания: мечи, посохи, луки и даже что-то отдаленно похожее на арбалет. «Добрый день, вам что-нибудь подсказать?» Осмотрев меня с ног до головы и потеряв сразу же интерес, спросил гном: «Подскажите, где у вас?» Вспоминая название нужной мне вещи, протянул я: «Бумага для рун», — подсказала Сильф. «Бумага для рун», — выпалил я, повторяя за богиней. «Ох». Глубоко вздохнув, продавец, казалось, вновь загорелся, натянув на лице улыбку. «Вам вот сюда». Выбежав из-за прилавка и бодро перебежав на другую сторону комнаты, сообщил гном: «Меня с ног зовут, к вашим услугам, юный господин». Встав у рулонов бумаги различных цветов и размеров, сообщил он мне: «Ар, Энри, меня зовут Энри, будем знакомы». Кивнув, сообщил я, ощутив укус и вспомнив, зачем мы здесь. «Будет лучше, если он не будет знать моего настоящего имени». «Хо-хо, хорошо», — добродушно произнес он. «И какая бумага вам нужна?» — задал риторический вопрос гном, поняв по моим глазам, что я совершенно в ней не разбираюсь. «Все это плотная бумага из различных деревьев. Чем темнее цвет, тем больше она сможет впитать манны. Далее цена». Облизнув губы, хозяин с ног продолжил: «Этот рулон стоит 300 медиков и имеет длину 10 метров. Он подходит для новичков и обладателей туманного ядра 1. Далее рулон за 500 медиков». Начав перечислять длину и цену рулонов, хозяин лавочки с десяток минут объяснял мне, какая и кому подходит. «Нам нужна серая, что 40 метров. Ниже брать нет смысла, выше пока тоже», — сообщила мне Сильф, когда хозяин дошел до последнего рулона. «Серую, 40 метров, пожалуйста», — попросил я, чувствуя, как сердце обливается кровью. «Хорошо, с вас 900 медиков». Потирая мозолистые руки, довольно произнес хозяин лавки, чувствуя большую прибыль. Внезапно, собрав все наше внимание на двери, В магазин вошел рослый бугай, если быть точнее, зверолюд-антропоморфный лев. Он молча прошел в холл и, махнув головой продавцу, направился на второй этаж. «Хорошо, секунду». Изменившись в лице, серьезным тоном, ответил Снок. «Извини, Энри, это наш постоялец, и ему нужна моя личная помощь с подбором брони», объяснил мне хозяин лавки, выходя из-за прилавка. «Дойра, милая, обслужи клиента, я на втором», выкрикнул гном и, вскоре поднявшись по лестнице, скрылся из виду. «Странно это», сообщила мне Сильф. «Обычно обслуживают первого покупателя, а потом несутся ко второму, а здесь все как-то», размышляла богиня, задрав голову к потолку, словно видя, что происходит над нами. «Я тоже так думаю», согласился я с Сильф, заметив, как открылась дверь за прилавком, где изначально стоял хозяин лавки, и перед нами предстала прекрасная леди. «Глиевстик», удивилась Сильф, осмотрев невероятно красивую рыжеволосую девушку, что была одета в зеленом платье до пола, которое было красиво расшито золотыми нитями. «Добрый день, что вам подсказать?» — раздался дивный голос, утопив зал, в котором мы находились, медом для ушей. «КХМ, хозяин Снок нам уже показал товар, можете его, пожалуйста, завернуть и продать?» Не зная, куда смотреть, желая запомнить все без остатка, кое-как собравшись, выпалил я. «Хех, какой он хозяин, так, помощник!» Вскинув брови, она наконец нашла одиноко лежащий товар, что я намеревался взять. «Вы ведь бумагу для рун собирались купить?» Выходя из-за прилавка и направляясь к моему товару, спросила она. «Да, ее самую». Сглатывая слюну, выдавил я из себя, заметив насмешливый взгляд, с которым на меня, на секунду, посмотрела настоящая хозяйка лавки. Но противиться ее красоте я был не в силах. Услышав странный цокот, словно копытами по полу, я удивился тому, что, по-видимому, на этой женщине были каблуки. «Но зачем? Это и есть копыта», — прищурившись с ноткой злобы в голосе, произнесла Сильф. «Она фири, и тяга, которую ты чувствуешь, это ее аура, тяжелый тебе достался противник. Хоть она и не развивала свое ядро, но даже так она намного превосходит людей». «Ах», — вздохнув, Сильф на секунду задумалась. «В принципе, ядро уровня тумана по моей команде, будь готов атаковать ее рунами возбуждения. Но ведь нельзя просто взять и начать атаковать человека. Я наложила иллюзию на твою трость, как только мы вошли в магазин, так что никто ее не видит, можешь хоть юбки ею задирать. А теперь к прилавку и начинай». Молча послушавшись Сильф, я быстрым шагом приблизился к прилавку. «Так, а теперь закрой глаза и постарайся заглянуть вовнутрь себя». Поначалу, не поняв, что от меня хотят, я просто закрыл глаза, но ничего не получалось. «Представь, что ты входишь в свою душу, в свою грудь, вспоминая, как проникают в ядро люди», — подсказывала мне Сильф. Нервничая, я уже слышал, как знойная хозяйка лавочки заканчивала с упаковкой моего рулона. Не знаю, в какой момент и как это произошло, но спустя секунду резкой головной боли, я оказался во тьме, а звуки вокруг меня затихли. Даже голос Сильф больше не звучал. Осмотревшись по сторонам, я понял, что нахожусь во тьме. Сплошной мрак окружал меня со всех сторон и, казалось, пожирал. Внезапно, я услышал отдаленный звук, похожий на шелест, тихий шелест листьев, где-то в глубине. Виляя по коридорам тьмы, паря в невесомости, я подбирался все ближе к неизвестному, но очень приятному и теплому звуку. Не знаю, как это объяснить, я просто чувствовал, что двигаюсь правильно. По ощущениям, я блуждал во тьме уже с неделю, но ни есть, ни пить мне не хотелось, а эмоций их словно не было. Давящая тьма напоминала мне о кровавом мире странников, в котором я когда-то побывал. И не зря. Внезапно, словно я вышел из лабиринта, передо мной предстало странное зрелище. Казалось, я уже видел подобное. Огромная сфера, что неспешно переливалась трехцветным туманом, раскинула свои щупальца во всех направлениях. Точнее, кровавые щупальца, что отдаленно напоминали странников. Помимо них, я также заметил парочку серых и, кажется, розовых. Подлетев ближе, я обратил внимание на необычные руны, что покрывали собой всю поверхность ядра, а внутри что-то светилось. Чувствуя, что мне нужно прикоснуться, я протянул руку вперед и... Глава 28. Ветреная голова. Яркая вспышка озарила пустоту, ослепив заодно и меня. Не успев прийти в чувство, я ощутил, как что-то обвивает мои конечности, торс и даже голову. Стремительно, подобно змеям, эти склизкие существа полностью обездвижили мое тело. Пытаясь проморгаться, с силой вырываясь из пут, Я хотела смотреться и понять, что же происходит. Но острая боль вновь выбила из меня дух, быстро скручивая и растягивая в разные стороны. Путы рвали меня. Я чувствовал, как они соскальзывали вместе с кусками мяса, а потом вновь набрасывались на моментально отросшую плоть. Казалось, я попал в ад. Боль была бесконечной. Крик застрял в горле давящим клубком. Я надеялся, чтобы меня спасли, хоть кто-нибудь. Сильф, она ведь может. Она спасет. Сильф, Сильф, Сильф. Повторял я, все еще веря в свое спасение. Но с каждой выломанной костью мой голос становился все тише и тише. Вспышки боли накатывали бесконечными волнами. Я хотел было сдаться. Сказать все, хватит. Но ничего не выходило. Происходящее со мной было не подвластно мне. Тихое подвывание, похожее на скулеж побитой собаки и хруст костей, тонули в бесконечной тьме, что не знала себе границ. Тьма, что была в каждом, но не всякий придавал ей смысла. Тьма смотрела за тем, как мальца рвали на части. Ей было все равно, но в то же время интересно. Она уже видела подобное. Только тогда эти глупые души сразу же засасывала вовнутрь. А еще эта сила, что покоилась в ядре мальчика. Она тоже наблюдала и наслаждалась. Старая и больно знакомая сила, решая, что в муках мальца нет больше смысла, он точно вынес урок. Тьма, сформировав щупальца темнее ночи, пнула силу. Испуганно озираясь, пытаясь найти обидчика, сила в ядре решила начать действовать, пытаясь понять, кто же помешал ей наслаждаться шоу. Вмиг руны, что спали все это время, наполнившись силой, залились ярким золотом, поспешив к нитям ядра, благодаря которым малец все еще был жив. Одновременно с этим руны успокаивали само ядро, уплотняя ману, что бушуя пыталась поглотить своего хозяина. Пришел я в себя не сразу. Боль все еще пульсировала в моем теле, хоть щупальца меня больше не трогали. Разлепив мокрые от слез глаза, я устало осмотрел округу. Все было почти так же, как и до мучений. Разве, что ядро теперь было меньше, размером где-то с шестиэтажный дом. Оно все так же переливалось. Разве, что вместо разноцветного тумана в нем скользили красивые темно-красные шипастые розы. Словно созданные из воды, они танцевали в невероятном танце. Теряясь в бурных потоках, я не заметил, как мой взор зацепился за слабый огонь внутри. «Это рунная печать?» – спросил я себя, осматривая поверхность, что была покрыта невзрачными рунами. Внезапно свет посмотрел на меня, отчего меня скрутило и выбросило в реальный мир. «Ах!» – упав руками на прилавок, глубоко вздохнув, я попытался отдышаться. С трудом держась на трясущихся ногах, я старался понять, что сейчас произошло. Взгляд плыл, а сердце, казалось, еще немного и разорвет себя в клочья от той силы, с которой оно сейчас гнало кровь. «Арт, Артур, магия!» Словно сквозь пленку услышал я голос Сильф, взбрасывая в следующий момент трость в сторону женщины с надменным взглядом, что, казалось, смеялась над домной своими глазами. «С вами все в порядке», — не успела закончить хозяйка лавки, как я прервал ее громким криком, напугав до глубины души. «Глистик, мразь!» — издал я вопль со слезами на глазах, чувствуя неимоверную тошноту. Меня бросало то в жар, то в холод. Мне казалось, что во всех моих несчастьях виновата эта самодовольная шлюха. Выхватывая набедренный нож, хозяйка Дойра ловко скользнула лезвием к моей шее, но заклинание было быстрее. Я забил до отвала манной первую попавшуюся руну и, ткнув посохом прямо в грудь Фири, выстрелил. Спустя всего секунду, выронив нож и упав на пол, озираясь по сторонам, хозяйка лавки, забыв, как дышать, уставилась на дверь магазина, начав молить о пощаде. «Пожалуйста, не подходи, стой!» Следом она громко вскрикнула, зажмурив глаза, отмахиваясь от невидимого монстра. Я же в это время наполнял по очереди руны, выстреливая в беззащитную женщину, вспоминая сцены того, как меня рвали на части. Схватив себя рукой за промежность, Дойра взвыла, разрывая платье, показывая миру свою прекрасную кожу, желая усмирить разрастающийся жар меж ног. «Прекрати!» Захлебываясь в слезах, смотря куда-то сквозь меня, попросила Фири, но магический заряд было уже не остановить. Распластавшись на полу, ныне красивая и опрятная женщина лежала сейчас в своих же испражнениях, бьясь в конвульсиях. Казалось, сам воздух выламывал ей кости. «Дорогая, что происходит?» Сбежав со второго этажа на странные крики, спросил гном с ног, увидев следом свою жену, что лежала на полу наполовину голой, запутавшись козьими ногами в порванном платье, поломанной куклой. Смотря на ее тихие подвывания и жалкий вид, гном, теряя рассудок, думая, что его любимую тяжело ранили, схватил заряженный автоматический лук, что ранее я принял за большой арбалет. Осознав, что здесь происходит антропоморфный лев, также не остался в стороне и выкрикивая своим басистым голосом что-то, что я не смог разобрать из-за шума в ушах, бросился на меня со своим белоснежным мечом наперевес. Первым настигла меня стрела гнома, пробив живот, она увязла в кишках, следом на мое тело обрушилась гигантская туша, разя вертикальным ударом по моей грудной клетке, разламывая кости и вскрывая плоть. Я же просто устало наблюдал за тем, как меня вскрывали подобно консервной банке. Я чувствовал, как сознание наконец уходит в спокойное и приятное забытье. «Дорогая», рыдая, выкрикивал гном с ног, держа любимую на своих руках. «Приди в себя, не умирай, пожалуйста», тихо всхлипывая, смотря на любимую Фири, что когда-то влюбилась в него. Гном хотел было вскочить с места и понестись прямиком в церковь, дабы там спасли его жену, но тяжелая когтистая лапа остановила его. Уже поздно, ей осталось немного. «Попрощайся напоследок», тяжело вздыхая, стирая кровь с клинка, произнес лев, смотря то на развороченное тело юнца, то на давно знакомую женщину, у которой обильно выходила кровавая пена изо рта. «Эх, что же ты натворил?» Сидя на шкафу, оглядывая последствия, шепотом произнесла Сильф, не понимая, что вызвало такую ярость у ее любимого глупого человека. Щелкнув пальчиками правой лапки, богиня вальяжно спрыгнула на пол. «Пить, не разлепая глаз», — попросил я, чувствуя себя высушенной на солнце рыбой. «Держи, безумный маг», плеснув мне на лицо воды, а после аккуратно приоткрыв рот, помогая пить, недовольно произнесла Сильф. «И что это было? Зачем ты на нее набросился?» Вздыхая, сев напротив, спросила богиня. «Я, КХМ, я не знаю, как пришел в себя, мне было невероятно плохо. Казалось, меня вывернет прямо там, я словно был под алкоголем и не соображал», неспешно рассказывал я, пытаясь вспомнить недавние события. «Внутри там у ядра», уточнил я. «Меня тянуло, ломало, я думал, попал в ад. Они рвали меня на части, я думал, ты меня спасешь», смотря на меняющееся лицо Сильф, вытер подступившие слезы. «Извини, что так себя повел. Нужно было сразу сказать тебе и отдохнуть, а не бросаться на ту женщину, дурак». Присев рядом, произнесла Сильф, обняв меня, прижимая к своему маленькому телу. «Не извиняйся, здесь только моя вина, я должна была вначале проверить тебя, твое ядро. Ты ведь отличаешься от других», поглаживая меня по голове, рассказывала Сильф, осознав, что же произошло со мной. «Ты с самого рождения впитывал ману в себя. Видимо, такого ее количества хватило на переход на следующий уровень. Я то думала, что твое ядро просто будет больше, но, видимо, нет. Ты не против, если я взгляну?» — спросила Сильф, продолжая поглаживать меня. «Ага», — смог выдавить я из себя, ощущая, как чувства наконец начали успокаиваться. «Хорошо, ты пока приходи в себя», — прикладывая руку к моей груди, произнесла Сильф. Наконец, перестав рыдать, я почти полностью взял над собой контроль. «Разве, что губы до сих пор дрожали. Перерожденный, я будущий владыка мира или кто?» — выкрикнул я в сердцах, больно хлопнув себя по щекам пару раз. «Соберись, тряпка, тебе ведь не привыкать к подобному». Вспоминая ужасный кровавый мир, покрываясь мурашками, попытался я себя подбодрить. Выдохнув, я огляделся по сторонам. Сильф все еще молча сидела на моих ногах, держа руку на груди, где я чувствовал свое магическое ядро. Мы же находились в безлюдном сухом проулке, что был приятно залит солнечным светом. Где-то за углом был слышен гул людских голосов. «Наверное, мы все там же, на торговой площади», — рассудил я, заметив рядом лежащий тубус. Стараясь не тревожить Сильф, я аккуратно подтянул к себе объемный футляр для рунической бумаги. Открыв его, я увидел там серую бумагу, что мы почти купили в той лавке стального боба. «Интересно, что с ними произошло?» «Все с ними нормально, я подтерла всем троим память и вылечила эту прошмандовку Фири, хоть она та еще коза, но подобная смерть слишком жестока», — осуждающе взглянула на меня Сильф. «Так вот, о твоем ядре. Честно сказать, я и не знаю, что с ним происходит. И...» — протянула богиня, прижавшись ко мне всем телом. «Ты должен был умереть». Словно ведром холодной воды окатила меня Сильф своими словами. «Прости, я чуть не потеряла тебя из-за своей безалаберности, мне хотелось побыстрее отправиться с тобой в город, что даже не проверила твое ядро со стороны, ведь все было нормально», — шмыгая носом, объясняла Сильф. «Успокойся, все уже в прошлом. Я жив, а значит, все хорошо. Но...» — протянул я, сжав задницу богини, что была все в том же черном платье. Я накажу эту непутевую жопку за ее ветреную голову. Поцеловав Сильф, весело произнес я: «Энни, сегодня я воспользовалась магией и пространство вокруг тебя, хоть и стало сильнее, но слишком нестабильно, у меня осталось от силы минут 10. Поэтому слушай и не перебивай». Положив свой пальчик на мои губы, сказала Сильф: «Во-первых, давай закроем все вопросы с ядром. Из того, что я поняла, оно у тебя мутировавшее. Скорее всего так, ведь сейчас ты на второй ступени, то есть у тебя водное ядро или ядро реки. Не знаю, как ты смог сжать ману». Вновь взглянув на мою грудь, прокомментировала богиня: «Оно не сильно отличается от туманного ядра, и просто бурными потоками течет внутри. У тебя все почти так же, только вот, вода приняла форму лозы, что является уже следующим, третьим уровнем, когда манна начинает затвердевать. Это первая мутация, и такого я раньше не видела». Вскинув указательный палец, произнесла Сильф: «Вторая мутация – это твой цвет». Показав второй палец, продолжила объяснять богиня: «Обычно цвета не смешиваются, и существам нужно держать равновесие в мане, впитывая ее из кристаллов или окружения. Из-за этого невозможно продвинуться далеко, имея 3 и больше видов маны, так как это слишком затратно, как по времени, так и по материалам». «Не перебивай», — вдавив палец в мои губы, прикрикнула Сильф, не дав мне задать вопрос: «В отличие от остальных, ты бы накапливал все больше сил с каждой новой жизнью, перерождаясь в моем мире». Ответили мне на незаданный вопрос: «Как-то так, но теперь ты можешь поглощать, к примеру, лишь кристаллы крови, и тебе этого будет достаточно. Вот такая вот мутация, думаю, она есть лишь у чуть меньше сотни существ». Склонив голову на бок, улыбнувшись, закончила объяснять Сильф: «Так теперь о рунах. Сила руны зависит от количества маны, что ты вольешь в нее, поэтому будь аккуратен, колдуя, и не сведи никого с ума». «Так», — протянула Сильф, задумавшись. «Вижу, тубус ты уже осмотрел, я как-то о нем сначала не подумала, но уходя вспомнила, что в нем будет удобно таскать рунную бумагу. Вроде все». Целуя меня в губы, подвела черту Сильф: «Ты уходишь?» — спросил я, вставая вслед за богиней. «Да, времени почти не осталось». Обняв меня за талию, смотря снизу вверх в мои глаза, надув губки, произнесла Сильф: «Я тебя люблю, и будь аккуратнее, в этот раз ты и правда мог умереть, твоя регенерация не способна сейчас лечить подобные раны». Легонько стукнув меня по голове, собираясь прощаться, ухмыльнулась Сильф: «В следующий раз, когда я приду, ты просто обязан наполнить меня своим семенем». Укусив меня за руку, богиня отшагнула чуть назад. «Прощай», — сложив ручки за спиной, словно нашкодивший котик, с лучезарной улыбкой на лице, Сильф вскоре исчезла в черной дымке. «До встречи». Смотря на то место, где всего секунду назад стала Сильф, произнес я, потирая место укуса: «Эх, ладно, пора в путь». Поднимая тубус с мощеной дороги и одевая его на манер рюкзака, пробубнил я мысли вслух, вспоминая, что же мне нужно было еще прикупить, выходя на широкую улицу, кишащую гурьбой людей. Желание поскорее вновь опробовать магию подгоняло меня вперед к своей следующей цели. История названия лавки «Стальной Боб». Однажды хозяйка лавки Дойра, смотря на гульфик, что располагался на латах, задумчиво размышляла, а сможет ли он войти в ее тесное лоно. Недолго думая, она позвала своего мужа и, рассудив на практике, что подобные габариты точно не для нее, разочаровавшись, ушла в свою комнату. Долго думая, гном с ног пришел к довольно занятной идее. В своей кузне он, скопировав размеры своего младшего друга, сделал подобие стальных трусов на день рождения супруги. В ту же ночь бравый гном одел свое приспособление, дабы обрадовать свою ненасытную фири. На следующий день у лавки появилось замысловатое название. Глава 29. Потеряшка. «Такс, осталось купить кристаллов и что-нибудь на замену этой трости», — размышлял я вслух, стоя на проходе в переулок, в котором совсем недавно распрощался с Сильф. «Сначала займемся кристаллами», — оглядываясь по сторонам, спросил я, желая услышать ответ на свой вопрос. Но навигатора в лице усатой богини, к сожалению, уже не было на моем плече. «Дельфина мне взад». Осознав одну важную вещь, отвесил я себе легкую оплеуху. Я ведь в стальном бобе мог и оружие прикупить, выбор там ведь был большой. Эх, тяжело вздыхая, давая клятву больше не поступать необдуманно и импульсивно, я, собравшись с мыслями, побрел спрашивать у людей, не знают ли они, как дойти до нужного мне магазина.